Даже если я признаюсь, что я черепаха, все равно не существует доказательств, способных убедить суд. Большинство убийц считают, что могут провести полицию, — отрезал Дон. Но всегда случается неожиданный промах, неосторожность, предательство. Вы ошибаетесь, если считаете, что сможете долго продолжать в том же духе. Альско не смеялся, он, казалось, забавлялся от души. Сегодня утром я смог, наконец, измерить степень моей безнаказанности. Вот уже 2 года я с нетерпением ждал этого испытания. Пока вы не подвергнете ваши проекты и систему безопасности серьезному испытанию и проверке, всегда найдется элемент неуверенности. Он замолчал, спокойно погладил кота. Этим утром 6 полицейских явились сюда искать вас. Вы должны быть прощены. Сам Росси, шеф римской полиции, очень умный человек, прилетел сюда на самолете, чтобы руководить розысками. Ему пришлось, кстати, преодолеть сильное давление со стороны местных властей. Ну, я кое-что значу в Сиене, и власти, церковь смотрят на меня не только как на благотворителя, но и как на столпа общества. Когда Росси предъявил в местную полицию ордер на обыск, здешние власти пришли в ужас. Обстоятельства показались им совершенно неправдоподобными. Ну, какой-то безвестный англичанин, шофер, обвиняет меня, одного из самых влиятельных и уважаемых граждан Сиены, в том, что я похитил его хозяина. Невероятно, немыслимо. Однако Росси — человек, которого не так-то просто и легко сбить с пути. Вот уже 3 года он пытается разделаться со мной и с моей организацией. Он не пожелал слушать возражения местных властей и приехал сюда в сопровождении местных инспекторов, а также прилетевших с ним из Рима. К счастью, у меня были все возможности, чтобы уверить его в том, что вас здесь не прячут. Альскони погрузил пальцы в шерсть кота, а тот лениво открыл глаза. «Я затратил внушительную сумму, мистер Миклем, на то, чтобы оборудовать целую серию подземных помещений, и могу там дать приют тем, кого хочу спрятать. Ход в подземелье замаскирован так ловко, что полиция не смогла его обнаружить. Мои позиции очень сильные. Почему я должен отвечать за исчезновение американца, который проник в мой сад, как обычный вор? Мой парк занимает 100 гектаров. Я подсказал им, что этот американец мог стать жертвой несчастного случая, и что тело может быть спрятано в одном из хитроумных уголков парка. Они долго прочесывали участок, но американца так и не нашли. Тогда я потерял терпение. Я вел себя очень лояльно, я сделал все, что мог. Я разрешил 6 полицейским рыться в доме с пола до потолка. Я отвечал на все вопросы. Но, в конце концов, всему есть предел. Кто он, этот тип, утверждающий, что я похитил его хозяина? Не сумасшедший ли? Может быть, шутник? Уверена ли полиция в том, что американец действительно исчез? И что за история, согласно которой я являюсь черепахой? Какие доказательства может привести полиция для подтверждения своих подозрений? Я был страшно рассержен. И вот вам результат. Росси принес мне свои извинения. Альскони рассмеялся. Захватывающее представление. Представление, за которое я должен вас благодарить. Дон сделал все, что мог, чтобы скрыть свою рассеянность. «Я считаю, что все это является представлением только для вас», — сказал он. «А я? Что получаю я? Сознаюсь, что провести остаток моих дней здесь мне было бы очень тягостно. Вы вольны уйти отсюда, когда захотите, при 2 условиях», — сказала Альскони.